Глава 27. В новой обстановке, да еще после всего случившегося, сон мой был неглубоким, прерывистым. За окном было еще темно, когда я окончательно проснулась. На часы, что висели на стене, из окна падал свет фонаря. Я приподнялась, пытаясь рассмотреть стрелки на белом циферблате. До рассвета осталось немного, и общежитие вот-вот откроют. Обычно в это время, или чуть позже, я вставала и уходила на пробежку. Сейчас же мне не хотелось досаждать Джулиане и путаться у нее под ногами, когда она будет собираться на практику, и без того доставила ей хлопот. Поэтому решила уйти раньше, чем она проснется. Оделась как можно тише, сложила аккуратно сорочку на подушку и на цыпочках вышла из комнаты. В коридоре тускло горели на стенах бра, и тоже стояла тишина. Я уже подходила к лестнице, когда внезапно за спиной скрипнула дверь. Я сперва замерла, а потом все же решилась обернуться. На пороге соседней со спальней Джулианы комнаты стояла одна из близняшек. Волосы длинные, значит, это Мэг. Она сонно потерла глаза, затем сфокусировала взгляд на мне. «Лорен?» — недоуменно протянула, узнав меня. «Я думала, это Джулиана. А ты что здесь делаешь? Ночевала у Вейтона?» «Нет», — опешила я от такого предположения. «У Джулианы». «Ясно», — Мэг подавила зевок. «Ты еще вернешься сюда наверх?» «Нет, я ухожу», — ответила я. «Совсем». «Жаль», — вздохнула Мэг. «Хотела попросить, чтобы ты прихватила водички из гостиной, а то у меня закончилось». «Ладно, потерплю до утра». Она снова потерла глаза и исчезла в своей комнате. Я быстро сбежала по лестнице, нашла свое пальто и вышла на улицу. Сделала несколько глубоких вдохов, пытаясь успокоиться, и уже медленнее побрела к общежитию. Было стыдно признаться себе, что меня задело предположение Меган, что я ночевала у Тайлера. Почему она так решила? Не потому ли, что такое случается не впервые, и Тайлер не всегда спит в одиночестве? Меня не должно это волновать, но все же волновало. И это чувство, оно было похоже на ревность. Самую примитивную, глупую ревность. Аннетти встрепенулась сразу, как я зашла в комнату. «Здравствуйте. А мы вас уже не ждали», — едко произнесла она. «А предупредить, что не собираешься ночевать в общежитии, нельзя было?» «Извини». Я приткнулась плечом к шкафу и принялась расстегивать пальто. У меня не было возможности. Столько вчера произошло, я опоздала. «Да, видели мы, как ты ночью возвращалась с Тайлером за ручку», — выдала кузина. «Видели? Кто мы?» На меня вдруг навалилась непонятная апатия, и я даже не удивилась должным образом словам Анни. Я прошла в ванну и включила воду. Необходимо было умыться и немного привести себя в порядок. «Я и Тим». Кузина выросла в дверях ванной. «В окно вас видели. У Тима, между прочим, вчера день рождения был». «Ну, ты, конечно, забыла», — упрекнула она меня. «Не забыла. Мне очень жаль, что так вышло». «Жаль ей», — хмыкнула Анни. «Хороши же друзья у Тима. Что Роб, что ты. Но Роб хотя бы появился на празднике, пусть и под конец. А ты предпочла Тиму прогулку с Тайлером. Что, уже не жмет арабский ошейник? Винила меня в любви к Шину, а сама оказалась ничуть не лучше». «Я не...» — начала было я, но осеклась. «А что я не...» «Не винила ее в чувствах к Шину? Не такая, как она? Или, может, не влюблена в Тайлера? Как же мне хотелось поделиться своим смятением с Анни, как это было раньше. Но сейчас она смотрела на меня так воинственно и явно не была готова к моим откровениям. Что же, возможно, потом, когда мы обе успокоимся, у нас получится поговорить нормально. А пока тяжело было даже находиться в одной комнате». Кузина окинула меня уничижительным взглядом и вернулась в кровать. Я же вышла из ванной, забрала свое пальто, которое еще не успела повесить, и, надевая его на ходу, направилась к выходу. Уже на улице подумала, что стоило, наверное, переодеться и хотя бы немного пробежаться, чтобы взбодриться и успокоиться. Но возвращаться не хотелось, поэтому я просто пошла к пруду, остудить голову и подумать, как быть дальше. Небо было окрашено розовым, и сквозь редкие облака пробивались первые лучи солнца. Похоже, сегодня будет ясный день. Снег за ночь почти стаял, и ветер успел подсушить дорожки. Я неторопливо брела вокруг пруда, погруженная в свои мысли и глядя себе под ноги. В какой-то момент случайно подняла глаза, и сердце сделало кульбит. На моем пути стоял Тайлер и безотрывно смотрел на меня. «Доброе утро», — произнес он. «Сбежала?» Я не спешила отвечать. Остановилась в нескольких шагах от него, и следующие слова вырвались сами собой. «Сделай что-нибудь». «Что именно?» На его лице появилась недоуменная улыбка. «Со мной», — ответила я и взялась за Роэльд. «Вот с этим. Сделай то, для чего ты на меня его надел. Или скажи, наконец, зачем. Правду. Без намеков, шуток и недомолвок. Ты ведь сама уже все знаешь». Тайлер больше не улыбался. «Я хочу услышать это от тебя». Мой голос вдруг охрип. Всего один миг, и Тайлер уже стоит около меня, совсем близко. Его ладони обхватили мое лицо, приподнимая его. Потемневшие почти до черноты глаза заглянули в мои, а в следующую секунду его губы уже оказались на моих. Опалили, вышибли последние мысли. Я замерла, боясь шевельнуться, забыв, как дышать. Тайлер тоже не торопился. Бережно касался моих губ своими, ласкал их, пробовал на вкус. Осторожно, словно боялся спугнуть, давал привыкнуть к этим новым для меня ощущениям. «Это не полный ответ на твой вопрос», — проговорил он, разрывая поцелуй. «Но главный. Об остальном поговорим позже. Сейчас мне надо уезжать. Я вернусь, и мы все обсудим. Договорились?» Я нашла в себе силы лишь кивнуть. Сознание еще плавало, а тело млело. Казалось, еще чуть-чуть, и я упаду. Или нет? Взлечу, как воздушный шар, и меня унесет в небо. А Тайлер усмехнулся, поправил мои растрепавшиеся от ветра волосы, завязал крепче шарфик. «Одевайся теплее», — повторил уже знакомую фразу. И снова поцеловал, торопливо, нежно, оставляя на губах свое горячее дыхание. Затем взял меня за руку, совсем как вчера. «Пойдем, я проведу тебя до главного корпуса». Мы шли по привычной дороге сквозь сквер, но для меня мир уже не был прежним. Все изменилось в один миг. В одно слово. В один поцелуй. «Вы поздно возвращаетесь с практики?» — спросила я, нарушая наше молчание. «Ты уже будешь спать», — ответил Тайлер, поглаживая мои пальцы. «Вряд ли», — хотелось сказать мне. «Вряд ли я сегодня вообще засну». Но вслух, конечно же, не произнесла это. «А вы с Джулианой не будете завтракать?» «Нет, не успеваем. Перекусим в дороге. Ты же видел, какие запасы имеются у Джу. С ней точно с голоду не умрешь». «Похоже на то», — улыбнулась я. «А вот она», — сказал Тайлер. Я проследила за его взглядом и тоже увидела Джулиану, расхаживающую туда-сюда рядом с фонтаном. Она, заметив нас, остановилась. «Все в порядке?» — спросила, поглядывая на наши переплетенные пальцы. «Да», — кивнул Тайлер и медленно, словно нехотя, отпустил мою руку. Мне тоже сразу стало зябко, и я спрятала руку в карман. «Значит, можем идти?» «Или...» — Джулиана перевела вопросительный взгляд с меня на Тайлера. «Можете», — ответила я за него. «Я тоже пойду». И показала на главный корпус, который уже виднелся за деревьями. «Хорошо вам потренироваться». И поспешила уйти первой. Нет ничего тяжелее расставания. И чем быстрее оно происходит, тем легче пережить его. В столовой, несмотря на выходной день и довольно ранний час, собралось много студентов. Сговорились они, что ли? Все же удалось найти свободный столик в дальнем углу. Но долго витать в мечтах мне не дали. Первыми появились Роб с Тимом и сразу двинулись ко мне. «Тим, прости». Не дав ему даже открыть рот, быстро проговорила я. «У меня вчера возникли серьезные неприятности, и я не смогла прийти к тебе на день рождения. Но подарок за мной. Можем зайти на обратном пути к нам в комнату, и я отдам тебе его». «Ладно, забыли», — отмахнулся с улыбкой Тим. «Но от подарка не откажусь». А вот Роб не собирался отступать. «Твои серьезные неприятности. Случайно зовут не Вейтон Тайлер?» — спросил он с вызовом. «Вейтон Тайлер?» Как раз помог мне разрешить те самые серьезные неприятности. Вместе с Эриком, между прочим, отозвалась я. И, кстати, до меня дошли слухи, что ты тоже вчера пропустил праздник Тима, и у тебя были серьезные проблемы. Не переводи разговор, Роб нахмурился. По-моему, его переводишь ты, возразила я. «Так где был вчера ты, Роб? Признается или нет?» «Решал семейные вопросы в городе». Глазом не моргнув, ответил он. «Срочные». «В хорошем же месте он их решал». «Что же за секреты у тебя, Роб?» «Решил?» «Да», — кивнул он, глядя мне прямо в глаза. «А ты со своими неприятностями разобралась?» «Я же сказала, что да». «Мне не нравится, что Тайлер трется около тебя», — угрожающе проговорил Роб, наклонившись ко мне через стол. «А мне не нравится, что ты лезешь не в свое дело», — жестко ответила я. «Кстати, она так и не пришла ночевать», — ставила подошедшая Аннетти. «Я ночевала в комнате Джулианы», — резко произнесла я. «Можете спросить у нее». С этими словами я поднялась, взяла свой поднос и пересела за другой стол. Аппетита как не бывало. Я просто поковыряла вилкой омлет и отодвинула от себя тарелку. Выпила залпом уже остывший чай и направилась прочь из столовой. Но в дверях столкнулась с Эриком. «О, а я тебя искал», — весело проговорил он. «Как вчера добралась до академии? Успела?» «Нет, не успела. Пришлось ночевать у подруги», — призналась я. «Из семерки», — добавила, уточняя. «А ты как?» «Что с теми незнакомцами? Я волновалась за тебя». «А, с теми. Все в порядке», — беззаботно отозвался Эрик. «Поговорили немного и разошлись с миром. Они обознались». «Обознались? А кто это был?» «Мне показалось, это не люди». Я внимательно смотрела на Эрика, ожидая ответа. «Местный», — отмахнулся он. «Мне даже не пришлось вступать в драку. Я пожалел, что заставил тебя убегать одну. Пошел догонять, но не нашел. Тоже волновался». «Странно», — произнесла я. «Я ведь возвращалась к тебе на тот перекресток. Похоже, разминулись». Эрик вздохнул. «Но главное, что все обошлось. Я, кстати, тоже опоздал. Но зато...» Он понизил голос и наклонился почти к самому моему уху. «Мне удалось пробраться в лабораторию Кроху и заменить флаконы. Там и заночевал. Так что проблема решена, об этом не волнуйся». Я уже не стала спрашивать, каким образом Эрику удалось забраться ночью в закрытую лабораторию. Похоже, для этого парня-некроманта не было ничего невозможного. А еще, кажется, Тайлер и Джулиана правы. Он не так прост, каким хочет казаться.